Торжественные слова глашатая вернули его в реальность. За победоносные действия против флота мятежников в районе системы Астарта жалуем тебя, Райнхард граф фон Лоенграм, званием гранд-адмирала, а также назначаем заместителем главнокомандующего флота Империи и командиром половины входящего в его состав флотов. Указ Императора Галактической Империи Фридриха IV от 17 марта 487 года по календарю Империи. Райнхард поднялся и пошел вверх по ступенькам. С глубоким поклоном он принял документ о назначении. Теперь он официально был гранд-адмиралом Галактической Империи. Он широко улыбнулся, хотя на самом деле не чувствовал удовлетворения. Это лишь еще один шаг на пути к его цели. Однажды он вырвет власть из рук коронованного глупца, укравшего его сестру. Кто бы мог подумать... 20-летний гранд-адмирал. Пробормотал генерал Авлессер, командующий корпуса гренадеров. Мускулистый гигант лет под 50, со шрамом на щеке, оставленным солдатом Союза. Отметина была фиолетовой и казалась свежей. Он намеренно оставил ее такой, чтобы было чем прихвастнуть. Неужели половина доблестного имперского флота станет игрушкой для малышей? А, ваше превосходительство? Он намеренно подстрекал главнокомандующего, половину войск которого только что отдали Лоенграмму. Седые брови гранд-адмирала Мюкенбергера чуть приподнялись. Но нельзя отрицать, что белобрысый мальчишка обладает талантом. Он не просто разгромил мятежников, но от того, как именно он это сделал, даже опытный меркац лишился дара речи. С этим я соглашусь. Меркац и в самом деле выглядит так, будто лишился зубов и потерял хватку. Слышавшие резкую критику Авлессера невольно покосились на меркаца, молча стоявшего среди офицеров. Но в любом случае, даже если он победил, это еще ни о чем не говорит. Одна победа может быть и везением, когда вариантов выбора всего два – победить или проиграть, а в противниках полные идиоты – шансы на случайность возрастают. «Вы говорите слишком громко», – упрекнул его гранд-адмирал. На самом деле он не был не согласен с высказываниями. Все же аристократам и старым адмиралам претила легкость, с которой поднимался Райнхард. Но всему свое время и место. Поэтому сейчас он поторопился сменить тему. «Кстати, о противнике. Вы знаете что-нибудь о том их командире Яне?» «А, совсем ничего не слышал. А кто это?» Авлессер давно позабыл об инциденте на Эльфасиле. Но тот, который спас флот мятежников от полного разгрома и заманил в ловушку адмирала Ирлаха. А, вот как. Похоже, он действительно талантливый полководец. Я слышал, даже выскочка Лоенграм был им впечатлен. Хоть кто-то смог окоротить белобрысого щенка. Если бы дело касалось лишь его. Но врагу, к сожалению, все равно в кого из нас стрелять. С горечью сказал главнокомандующий, и Авлессер неловко пожал широкими плечами, не нашедшись с ответом. В зале черного жемчуга вновь зазвучала музыка. На сей раз музыканты играли древнюю мелодию о Валькирии в честь офицеров, отдавших жизни за императора и страну. Неприятная для родовитых дворян церемония подходила к концу. Капитан Зигфрид Кирхиаис вместе с другими старшими офицерами ждал в аметистовом зале, отделенном широким коридором от зала, где проходила церемония. Туда ему, не являющемуся ни высшим офицером, ни аристократом, было не попасть. Хотя уже через два дня его должны были повысить сразу на два звания и произвести в контр-адмиралы. Звание, дающее право называться превосходительством и открывающее двери на подобные церемонии для избранных. Каждый раз, когда Райнхард поднимается на ступеньку выше, восходящим потоком поднимает и меня. Подобные мысли приходили ему в голову не в первый раз, оставляя двоякие чувства. Он ни в коем случае не считал себя бесталанным, но прекрасно понимал, что скорость его подъема нереально быстра, и было бы глупостью относить ее лишь на свои способности. «Капитан Зигфрид Кирхиаис, если я не ошибаюсь», – раздался рядом негромкий голос. Кирхиаис обернулся, посмотрев на говорившего. Это был высокий офицер в чине капитана, с болезненно бледным лицом и карими глазами. Лет 30-35 на вид, но его темные волосы уже изрядно подернуло сединой. «Да, вы?» «Капитан Пауль фон Оберштейн, мы впервые встречаемся с вами». Пока он говорил это, в его карих глазах что-то сверкнуло, ошеломив Кирхиаиса. «Прошу прощения», – пробормотал офицер, очевидно поняв по выражению лица собеседника, что произошло. «Кажется, мои искусственные глаза барахлят. Мне очень жаль, если я напугал вас». «Они искусственные?» «Мне очень жаль. Это я должен просить у вас прощения». «Право не стоит. Это вполне естественная реакция. Небольшая плата за возможность вести полноценную жизнь». «Вы потеряли зрение на войне?» «Нет, я слеп от рождения. Если бы я родился в эпоху императора Рудольфа, то, вероятно, уже был бы уничтожен по закону о предотвращении нежелательных генетических мутаций». Голос снизился почти до предела слышимости, но у Кирхиаиса все равно перехватило дыхание. Критика в адрес Рудольфа Великого была основанием для обвинения в оскорблении императора. «У вас замечательный командир, капитан Кирхиаис». Эти слова Оберштейн произнес чуть громче, но все равно это был лишь шепот. «Хорошими командирами я называю тех, кто в полной мере раскрывает талант подчиненных. Для нынешней империи это довольно редкое явление. Однако в случае с графом фон Лоенграммом это безусловно так. Несмотря на свою молодость, он невероятный человек. Хотя жалким аристократам, цепляющимся за свои родословные, этого не понять». Сигнал тревоги в голове Кирхиаиса звенел не переставая. Как можно быть уверенным, что этого Оберштейна не подослал кто-то, желающий, чтобы Рейнхард совершил ошибку? «Разрешите поинтересоваться, а где вы служите?» — спросил Кирхиаис, небрежно меняя тему. «До сего момента я служил в информационном отделе главного штаба. Однако теперь меня переводят в штаб флота крепости Изерлон». На губах Оберштейна мелькнула тонкая улыбка. «А вы осмотрительный человек, капитан». В тот момент, когда смущенный Зигфрид искал, что сказать, он увидел входящего в зал Райнхарда. Оказывается, церемония уже завершилась. «Кирхиаис, завтра...» — начал было Райнхард, но прервался, заметив незнакомого бледного человека, стоящего рядом с его подчиненным. Капитан Оберштейн представился, после чего отдал честь и, высказав обычные слова поздравления, повернулся и удалился. Райнхард и Кирхиаис тоже вышли в коридор. Остаток ночи им предстояло провести в небольшом гостевом домике в углу дворцового комплекса, в 15 минутах ходьбы через сад. «Кирхиаис», — сказал Райнхард, когда они вышли под ночное небо. «Завтра я иду на встречу с сестрой. Разумеется, ты идешь со мной. А это точно нормально, если я пойду с вами? Не нужно быть таким скованным. Мы же одна семья». Райнхард по-мальчишески улыбнулся, но тут же перешел на серьезный тон. «Кстати, а с кем ты сейчас разговаривал? Что-то в нем настораживает». Кирхиаис кратко пересказал разговор и добавил: «В общем, довольно таинственный тип». Изящные брови Райнхарда несколько раз удивленно приподнимались во время рассказа. «Да уж, таинственный, иначе не скажешь», — согласился он, дослушав до конца. «Не знаю, чего он пытается добиться, заигрывая с тобой вот так, но стоит быть настороже. Хотя, конечно, с таким количеством врагов, как у нас, быть настороже и так нужно всегда». Молодые люди одновременно улыбнулись. Особняк графини Анны Розы фон Грюневальд располагался в черте дворцового комплекса Ноэ-Сан-Суси в самом углу. Даже на ландкаре требовалось 10 минут, чтобы добраться туда. Хотя Райнхард и Кирхиаис предпочли бы пройтись пешком, но отказываться от милости императора было глупо, так что они сели в дворцовый транспорт. Дом графини стоял на берегу озера в окружении деревьев. Легкий и изящный архитектурный стиль прекрасно подходил его хозяйке. Разглядев фигуру, вышедшей встречать их Анны Розы, Райнхард выскочил из ландкара, не дожидаясь, пока тот остановится. «Сестра!» При виде брата лицо Анны Розы осветилось радостью, она ласково улыбнулась ему. «Райнхард, ты наконец-то приехал! И Зиг тоже!» «Здравствуйте, госпожа Анна Роза! Надеюсь, у вас все хорошо?» «Да, спасибо, Зиг. Я уже несколько дней ждала вашего приезда». «А, она все такая же. Ни капли не изменилась», — подумал Кирхиаис. Даже император, со всей своей силой и властью, не мог опорочить эту чистоту и невинность. «Хотите кофе? и есть миндальный торт. Правда, я пекла его сама, так что не знаю, как получилось. Но попробуйте». «Уверен, что вкусно!» Не задумываясь, вскричал Райнхард. Время словно вернулось на 10 лет назад. Маленькую гостиную, где они сидели, окутала теплая и уютная атмосфера. Тихий звон кофейных чашек, чистая скатерть, легкий запах ванили от миндального торта. Комната наполняла простое и неприхотливое счастье. «Я часто слышу, что графине не подобает готовить самой», с улыбкой сказала Анна Роза, разрезая торт. «Но кто бы что ни говорил, мне это просто нравится. Я не доверяю автоматике. Еда, приготовленная своими руками, куда вкуснее». Попивая кофе с тортом, молодые люди свободно болтали, не обращая внимания на время. И сердца их наполнялись теплом. «Райнхард никогда не думает, прежде чем сказать. Доставляет он тебе хлопот, да, Зик?» «Нет, вовсе нет». «Да ладно, говори уж». Райнхард насмешливо взглянул на смутившегося друга. «Не дразни его, Райнхард. Кстати, как насчет отличного розового вина? Мне прислала его виконтесса Шафхаузен. Только нужно сходить за ним в подвал. Или его превосходительству гранд-адмиралу такое не по чину?» «Ты тоже любишь дразниться, сестра? Не скажу за всех адмиралов, но одним ты всегда можешь распоряжаться». Райнхард легко поднялся и отправился за вином, оставив сестру и друга наедине. «Спасибо, что заботишься о нем, Зик». Анна Роза тепло улыбнулась лучшему другу своего брата. «Да ничего такого. Скорее, это он обо мне заботится. В таком возрасте я уже капитан, хотя даже не из дворян. Иногда я думаю, что мне слишком везет». «А скоро станешь коммодором. До меня доходили слухи. Поздравляю». «Спасибо», — пробормотал Зигфрид, чувствуя, что краснеет. «Брат не скажет о таком, а может и сам не осознает, но он очень зависит от тебя. Больше ему некому довериться. Поэтому прошу, продолжай заботиться о нем». «Неужели вы думаете, что я могу его бросить? Хотя и пользы от меня немного». «Зиг, тебе следует быть более уверенным в себе. Да, брат талантлив. Возможно, он талантливее всех прочих. Но он не столь зрел, как ты. Он словно антилопа. Может лишь спешить вперед, не глядя по сторонам. Он был таким всегда, с самого рождения. И у меня плохие предчувствия. Однажды перед ним может встать обрыв. Поэтому я и заговорила об этом с тобой». «Госпожа Анна Роза». «Зик, пожалуйста, прошу тебя, защити его, чтобы он не упал со скалы. Если увидишь, что его заносит, поговори с ним. Думаю, к твоим советам он прислушается. Если же нет, тогда... тогда, вероятно, это будет его конец». Улыбка исчезла с прекрасного лица Анны Розы, а сапфировые глаза затмила дымка печали. Сердце Кирхиаиса при виде этого резануло резкой болью. Да, все уже не так, как 10 лет назад. Они с Райнхардом уже не дети, а Анна Роза не та соседская девочка, которая была прежде. Одна стала любимой наложницей императора, другой – гранд-адмиралом, третий – адъютантом гранд-адмирала. И место, где они обитают сейчас, пропитано отдающим гнилью запахом власти. «Госпожа Анна Роза, я сделаю все, что в моих силах, чтобы защитить его», — произнес Кирхиаис, стараясь скрыть охватившие его чувства. «Прошу вас, поверьте мне. Я всегда буду верен ему и не разочарую вас». «Спасибо тебе. Мне жаль, что приходится взваливать на тебя это, но мне тоже не на кого больше положиться». «На самом деле, я хотел бы заботиться о вас обоих», — с грустью подумал Кирхиаис. Он решил для себя это с тех самых пор, когда Анна Роза попросила его стать хорошим другом для Райнхарда. Эх, если бы он 10 лет назад был таким, как сейчас. Он ни за что не позволил бы Анне Розе попасть в руки императора. Пусть даже ради этого пришлось бы взять брата и сестру с собой и сбежать в Союз. Возможно, тогда он стал бы офицером Союза Свободных Планет. Но в то время он ничего не мог и толком не знал, чего хочет от жизни. Теперь все иначе. Прошло уже 10 лет. Все, что было раньше, потеряно. Но почему возраст человека так часто не совпадает с желаемым? «Сестра, ты могла бы поставить его на более видное место?» Притворное возмущение Райнхарда было слышно еще до того, как он вошел в комнату. «Спасибо, Райнхард. За твой труд ты будешь вознагражден. Возьмите бокалы. Хоть мы не можем долго быть вместе, но я радуюсь каждой секунде встречи. «Наверное, это и есть счастье», — сказал про себя Кирхиаис. Хотя в душе он не мог отвлечься от неприятных мыслей о грядущем бое.